Впрочем, почти все русские дворяне, как известно, в не слишком далеком прошлом происходят из крестьян, так что, может, и поправлять ничего не надо. Мы с ним уговорились звать друг друга по именам. Я так и остался Орестом, а он естественным образом получил прозвище Пилат. Так мы обозначили нашу братскую, почти древнегреческую дружбу. После чего Б предложил, как настанет время, перекусить вместе в ближайшей чайхане. Я решил не отказываться, поскольку за обедом рассчитывал узнать кое-что полезное для себя как о персидской армии, так и местном высшем свете. «Ах, дорогой Орест!» — вздохнул Б, объедая кебаб и запивая его лимонадом, в который для вкуса было добавлено вино, о чем знали только мы и чайханщик. «Какой этот может быть высший свет? Вы видели здешних дам?» «Как же их увидишь, если они все ходят, закрыв лицо?» — резонно заметил я, не упоминая, правда, что с одной местной барышней уже успел познакомиться довольно близко. Б засмеялся, но тут же и прервал себя. «По виду, да. Да вообще есть тонкости. Местные дамы — большие озорницы. Если видят приятного иностранца, то для него вполне могут сделать исключение из правил и ненароком показать свои прелести. Я разумею, конечно, лицо, ничего более». «И многих здешних красоток вы видели в таком образе?» «Достаточно. Уверяю вас, вполне достаточно. В том числе, между прочим, и жен Шахеншаха». «Вот как?» — удивился я. «Вы что же, вхожи во дворец?» «Ну, не так, чтобы вхож. Но ведь и жены нашего дорогого Насреддина тоже не все время на месте сидят. Иногда они выезжают на прогулку в летние дворцы. Правда, едут туда они в каретах, а рядом скачут евнухи, которые кричат на прохожих, чтобы те отвернулись, а которые не отворачиваются, тех могут и плетью огреть. Но к иностранцам это не относится. У нас тут широкие права. Так вот, мы можем не отворачиваться. А дамы, когда это видят, кокетливо приподнимают свои покрывала, чтобы вы могли насладиться их красотой». Я счел это прегрешение довольно невинным, но Б возразил, что все хорошо до времени. Если мужчина влезет, например, в чужой гарем, то ему запросто отрубят уши. А если согрешит с чужой женой, то и жизни могут лишить. Правда, кажется, при нынешнем шахе такого еще не было, но рисковать все-таки не стоит. «Полагаю, нравственность тут стоит на очень высокой ступени», — усмехнулся я. Штабс-ротмистр только рукой махнул. «Какой там? Кокетство — вторая натура женщины, и персидской в том числе». Впрочем, сам он предпочитает развлекаться насчет иностранок, которых здесь хватает. Есть и француженки, и англичанки, и много кто еще. «Во-первых, это безопасно. Во-вторых, приятнее. Персиянки далеко не все очаровательны, многие быстро толстеют, а некоторые вовсе ходят с усами. А ему, например, усы на женщине и вовсе не нужны, ему и своих достаточно. Тем не менее, если я желаю местных развлечений, для меня он готов расстараться и устроить небольшой авантюр, слово офицера». Я задумчиво почесал бровь. «Видите ли, любезный Пилат, я и сам еще не знаю, каких мне развлечений нужно. Разве что от дворцовых я бы не отказался». Б вытаращил на меня глаза, усы его замерли. Он хлопнул себя по коленям и захохотал. «Не может быть! Это меня зовут Сорвиголовой! Это вы, ротмистр, настоящий, первостатейный Сорвиголова! Залезть в гарем к Шахеншаху!» «Ну, — заметил я скромно, — вы-то любуетесь гаремными красавицами?» «Значит, совсем другое, я просто смотрю. Да притом на улице. Максимум, что за такое может быть, несколько ударов палкой по пяткам, да и то только туземцу. Но ваш случай... Нет-нет-нет. Если вам дороги ваши уши, не говоря уже про все остальное, забудьте. Скажите, что вы пошутили». Я сдержанно улыбнулся. «Разумеется, я пошутил». «Хо!» — он выдохнул с некоторым облегчением и оглянулся по сторонам. «Кажется, нас никто не слышал. Да за одни разговоры об этом... Нас могут разжаловать и сослать в дальний гарнизон куда-нибудь на Сахалин». Он еще раз посмотрел по сторонам и вдруг нахмурился. «Сдается мне, нас все-таки подслушивают. А он тот, Косоглазый туземец, вон, глядите. Я повернул голову и увидел Ганцзалина, степенно пившего чай в дальнем углу заведения. Пройдоха ухитрился не только сбежать из лазарета, но и проследить за нами. — Это не туземец, это мой денщик, — сказал я. — Калмык? — Бурят. — Татарин, — стал гадать Бэ. — Что-то вроде этого, — отвечал я с улыбкой. Тут же, впрочем, улыбка моя погасла, и я спросил совершенно серьезно. — Ну, а если бы, любезный Пилат, некое значительное лицо, не я, вдруг пожелало бы проникнуть во дворец, это можно было бы устроить? Бэ подкрутил ус, хитро глядя на меня. — Если у этого значительного лица есть средства, то ничего невозможного нет. Это Восток. Здесь все продается и покупается. — Так я и думал, — сказал я, откидываясь на спинку дивана. Мне кажется, если тут иметь средства, то можно самому стать шах-ин-шахом. — Не исключено, — согласился Бэ. — Но только если вы твердо решили стать шах-ин-шахом, вам нужно иметь по-настоящему значительные средства. Мы, не сговариваясь, рассмеялись. — Ну что ж, крючок закинут. Если мой дорогой Пилат такой человек, как я о нем думаю, то уже завтра полковник отзовет меня в сторону и устроит мне выволочку. «Черт вас побери, ротмистер!» — будет говорить он голосом тихим, но звенящим от сдерживаемого гнева. «Здесь вам не дом терпимости, а дружественное государство. Наше положение и так достаточно шатко. Шах теряет интерес к бригаде, нам урезают жалования. Если вам не жалко своих ушей, черт с вами! Но при чем тут бригада? При чем, в конце концов, отечество? Здесь вам не первый стрелковый лейб-гвардии, его величество батальон. Мы здесь окружены врагами. Каждая наша оплошность может привести к чему угодно, не исключая войны. На это я отвечу ему голосом мирным и спокойным. Не постигаю причин вашего гнева, господин полковник. Если вы насчет нашего вчерашнего разговора со штабс-ротмистром, так это была простая болтовня, обычная армейская жеребятина. И после этого мне совершенно ясна станет роль нашего милого Б, которого, видимо, приставили за мной присматривать. Осталось лишь дождаться завтрашнего дня, чтобы подтвердить мои подозрения. Тут я на секунду отвлекся от разговора и велел Ганзалину поискать нам квартиру, дав ему денег с некоторым запасом. Потом вернулся к Бе. Итак, ротмистер, хотя бы был всего только штабс-ротмистром, но маслом, рассудил я, каш не испорчишь. Что вы можете рассказать мне о персидской армии в целом? Бе скорчил кислую рожу. Охота же вам говорить о таких гадостях. Ей-богу, ничего приятного. И тем не менее, — настаивал я, — мы с вами офицеры. Должны же мы знать, так сказать, перспективы на случай войны. Бэ покачал головой. На его взгляд, никаких перспектив тут не было. И единственное войско, с которым может воевать персидская армия, так это сама с собой. Персов бьют даже дикие шайки туркмен на границе. Никакой абсолютно дисциплины и вообще ничего. Им даже современных ружей не выдают, ходят с пистонными, потому что боятся, что все разворуют или попортят. Офицеры в пехоте по большей части неграмотные, поскольку происходит из нижних чинов. Хотя, конечно, есть окончившие училище, но их меньшинство. Время от времени за армию шах-ин-шаха берутся иностранные инструкторы, но явного результата не видно. Жалование в армии небольшое, да и то, во-первых, задерживается, во-вторых, половину забирают командиры, которым тоже надо делиться с вышестоящими, вплоть до шаха, который любит богатые подарки. — Они, подлецы, что удумали? — возбужденно рассказывал Бэ. — Командиры распускают свои полки по домам, в результате чего на законных основаниях удерживают в свою пользу кормовые деньги, а иной раз и половину жалования. А пойдешь с рапортом, сам же первый и окажешься виноват. «Что же, и у нас в бригаде так?» — спросил я. «У нас свои тонкости, скоро сами поймете», — скислился штабс-ротмистер. «Но вообще, конечно, местные обычаи и на нас влияют. В бригаде, между прочим, учения, дай бог, 300 часов в год выходит, это считается много. А так, чистая синякура, скажу я вам. Деньги, конечно, но вообще скучно». Он попросил у хозяина еще лимонаду, хватил сразу целый бокал, утер усы, посмотрел на меня слегка хмельным глазом. Одним словом, арест, Петрович, не боеспособна шахская армия. Я покачал головой, потом вспомнил, что на Востоке местные набобы часто набирают свои маленькие армии. Нет ли чего такого и здесь? Какие-нибудь ханы или губернаторы? — Насчет ханов не знаю, — отвечал Бе. — Но сын шаха, Зили Султан, губернатор из Фахана, собрал свою армию. Там по меньшей мере 3000 штыков. Знающие люди, впрочем, говорят, что и больше. — Для чего же ему армия? Бе замялся, оглянулся по сторонам. Чайхана была почти пуста, но только почти. — Тонкая материя, — сказал он вполголоса. Некоторые полагают, что он готовит переворот и хочет сам стать шахеншахом. Хотя официальные права на престол у брата Муазафара, на самом деле султан бунт не поднимет. Разве только англичане его поддержат. — А они поддержат? — спросил я. Бер смеялся. — Зачем им это? Они и так себя прекрасно здесь чувствуют. Мы еще поговорили о большой политике, хотя Бер все время пытался съехать на дам. Вконец, захмелев, мой пилот стал жаловаться, что в Персии ужасно скучно, да еще и командир придирается, в результате чего полковник перессорился не только с офицерами, но и с урядниками. Выяснилось, что вольнолюбивый штабс-ротмистр ужасно страдает, когда им помыкают. Будь его воля, он бы сразу сбежал обратно в Россию, но сделать это на законных основаниях нельзя. Нужно сначала отбыть положенные 3 года. Да я бы и 10 лет жизни отдал, лишь бы вырваться из этого тухлого муравейника, — горячо заявил штабс-ротмистр. И вообще, надоела мне эта чертова служба, хочу в отставку, домой, в имение. В Европу бы съездил, развлекся. У меня папаша недавно умер, состояние оставил, а я тут штаны просиживаю. И к тому же меня дома невеста ждет. А барышни, сами знаете, с возрастом краше не становятся. Глядя на печальную физиономию бравого офицера, я мог только посочувствовать его горю. Из разговора, однако, стало ясно, что Б в высокой политике ориентируется слабо, во дворец не вхож, а, следовательно, в моем деле полезным мне быть не может. Когда я вышел из Чайханы, меня уже ждал Гонзалин. Оказывается, он снял нам квартиру за сравнительно небольшие, половина моего жалования, деньги. Ты с ума сошел? — кротко спросил я его, жалея о временах, когда слуг можно было не только пороть, но и предавать куда более изощренным мукам. — Немедленно пойди и забери деньги назад. — Они не вернут, господин. — Нет, все равно. Ты отдал деньги, ты их назад и заберешь. Однако Гонзалин разлился соловьем, описывая все прелести нашего нового жилища. Особенно он упирал на то, что оно, во-первых, расположено в чистой европейской части города, а во-вторых, совсем рядом с дворцом шаха. — Ты полагаешь, мне придется ходить в гости к шаху каждый день? — спросил я его ядовито. — Это будет ваша обязанность, — отвечал он со всей наглостью, отпущенной ему Будды. Я только головой покачал, и мы двинулись осматривать квартиру. Жилище мне неожиданно понравилось. Оно было чистым, просторным, удобным и обставленным на европейский лад, настолько, насколько вообще перс может что-то обставить по-европейски. Прежде чем укладываться на ночь, я позвал Гонзалина и сказал, «Я же велел тебе выбросить яд. Зачем же ты его оставил у себя? Ведь ты жизнью рисковал». Секунду Гонзалин смотрел на меня в недоумении и потом проговорил, «Я не оставлял яд. Я закопал его». Теперь уже настала моя очередь остолбенело глядеть на него. Откуда же взялась этикетка с надписью «Цианид»? — Я закопал яд! — упрямо повторил Гонзалин. — Хочешь сказать, что тебя отравили намеренно? Но кто и как? На это Гонзалин ответить не мог. Сказал только, что попробовал супа из солдатской миски, который налил ему повар, и очень скоро почувствовал себя нехорошо. Картина происходящего менялась прямо на глазах. Видно, преследователи от нас не отступились, и теперь нужно быть начеку круглые сутки. — Для чего же убийца оставил этикетку? — удивился я. — Тебя спасло только то, что я знал, чем тебя отравили и какой антидот искать. — Может, просто уронил? — не совсем уверенно предположил Гонзалин. — Отклеилась, упала. Вот не заметил. «Может, и не заметил», — сказал я, хотя и не верю в такие случайности. Они хороши лишь для криминальных романов в духе Эдгара По. А может быть, и не ронял, а специально оставил. «Думаете, они хотели убивать?» — догадался Гонзалин. «Думаете, хотели просто припугнуть?» «Не исключено», — отвечал я мрачно. «Меня больше волнует другое. Кто этот загадочный отравитель? И почему он действует так непоследовательно?» Гонзалин некоторое время угрюмо молчал, затем выдал очередную чепуху. «Молись да крестись, тут тебе и аминь». Я посмотрел на него иронически. «Я вижу, ты разуверился в моих способностях. Конечно, мы в чужой стороне, у нас нет никаких полномочий, и вести расследование в таком положении довольно трудно, трудно, но не безнадежно. Скажу тебе, друг Газолин, что детективное дело подобно шахматам. Бывают партии простые, бывают сложные. Но в расследовании, как в шахматах, есть свои правила. Первое сначала рассматривать самые простые, очевидные варианты, то есть шахи, взятие и нападение. Нападение у нас уже состоялось. Ты отравился после того, как тебя накормил повар. Значит, поваром и займемся с утра пораньше. Ставлю 9 из 10, что отравитель именно он. И он же приведет нас к заказчикам преступления. А теперь спать. Глава 6. Орден убийц. На завтра я встал пораньше, чтобы успеть с утра переговорить с поваром в казармах. Но как ни рано я появился на службе, полковник Караваев уже был на месте. Он встретил меня возле фонтана с видом крайне мрачным и лишь кивнул головой на мое приветствие. «Что-то случилось?» — спросил я его. «Случилось», — отвечал Караваев. «Повара утром нашли в петле». Секунду я еще надеялся, что, может быть, это не тот повар, с которым я собирался поговорить, но полковник меня разуверил. Повар был именно тот. Я только головой покачал. Гримаса судьбы, иначе не скажешь. «Самоубийство?» — спросил я. «Бог его знает», — отвечал Караваев. «Выглядит именно так, но самоубийство для мусульман — великий грех. Да еще вдруг ему накладывать на себя руки? Каковы, так сказать, причины?» И он опять крайне хмуро посмотрел на меня. Я поднял брови. «Вы, кажется, меня в чем-то подозреваете, господин полковник?» «Ни в чем я вас не подозреваю», — отрезал тот. «Но поймите вы меня. В первый же день, как вы приехали, у нас в казармах отравился ваш денщик. Через день повара, который, возможно, причастен к его отравлению, находят повешенным». Я пожал плечами. «Вы думаете, эти два события как-то связаны?» «Именно», — отвечал полковник, поворачиваясь ко мне спиной и мрачно оглядывая двери мастерских. «Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы видеть эту связь». «Может быть, по-вашему, это я убил повара?» «Так сказать, из соображений мести». «Я такого не говорил». Мы помолчали. «Черт с ним, с поваром, в конце концов», — снова заговорил Караваев. «Но с тех пор, как вы приехали, в бригаде творится какой-то первобытный хаос». Настроение полковника было понятно. Мне самому этот хаос не нравился совершенно. Я спросил, могу ли я посмотреть на покойного. «Зачем это?» — через плечо покосился полковник. «Любопытство заело». Я сказал, что есть основания полагать, что вся эта история направлена лично против меня. «И что вам даст осмотр трупа?» — поинтересовался полковник. «Можно будет хотя бы понять, самоубийство ли это, или что-то иное». «Да я вам и так скажу, что никакое это не самоубийство, без всякого осмотра. А, впрочем, как хотите». Караваев махнул рукой и указал на караулку, где, ожидая местного прозектора, лежало тело бедняги-повара. Даже беглого осмотра трупа было достаточно, чтобы версия о самоубийстве отпала как несостоятельная. Всюду имелись следы насилия. На предплечьях у покойного были синяки, видимо, его удерживали за руки. Странгуляционная полоса казалась слишком широкой для веревки, значит, душили руками. Крылья носа оказались исчерканы царапинами. Я заглянул покойнику в рот. Там зияла лунка от свежевыбитого зуба и нитки. Видимо, чтобы он не кричал, ему зажали нос и забили в рот кляп. Я ощупал голову, на затылке вздулась изрядная шишка. Ну, кое-что проясняется, — заметил я. — Что проясняется? — спросил полковник, несколько брезгливо наблюдавший за моими манипуляциями. — Ну, во-первых, это, конечно, убийство. При этих словах Караваев дернулся, хотя раньше как будто и сам так считал. Я привел ему свои резоны, он не спорил, только глядел угрюмо. Очевидно, убийц было как минимум двое, а то и трое. В противном случае они бы не справились без шума. Повар защищался изо всех сил. Видимо, его оглушили ударом сзади, и он потерял сознание. Затем несчастному вставили в рот кляп, нитки от него я обнаружил во рту, и стали запихивать в петлю. Он пришел в себя и начал сопротивляться, его пришлось удерживать, отсюда и синяки на руках. В конце концов, его придушили руками, следы от которых остались на шее, а потом повесили. Впрочем, все это было важно скорее для меня. Теперь я мог быть уверен, что мой преследователь действует не один. «Интересно, где это вас так учили дедукции?» — подозрительно спросил полковник. «В лейб-гвардии его императорского величества?» Я коротко отвечал, что биография у меня была весьма пестрая. «О, это я уже понял», — кивнул Караваев. Потом оглянулся, хотя в караулке мы были одни, и сказал: «Послушайте, могу я вас попросить об одолжении?» Я уже догадался, о каком одолжении он собирается меня просить, и не возражал. Тем более, что оказать полковнику услугу было в моих интересах. «Разумеется, можете», — сказал я. «Ну, если, конечно, одолжение — это в рамках закона». Полковник уверил меня, что все законно, и, понизив голос, попросил провести свое собственное расследование и найти убийц. «Повар — бедный перс. Вряд ли местная полиция будет усердствовать в раскрытии преступления. Запишут самоубийство и похоронят, так как велит традиция. Но он, полковник, не сможет жить спокойно, зная, что у него в бригаде служит убийца». «А почему вы считаете, что это свои, а не пришлые?» — удивился я. Полковник открыл рот, чтобы ответить, но в этот миг в караулку сунулся Гонзалин и принялся безбожно скандалить. Моего верного помощника до глубины души возмутило, что его не выпускают из казарм. Я повернулся к полковнику. «Казармы заперты?» «Ну, разумеется», — криво усмехнулся он. «У меня тут труп, и вы полагаете, что я позволю кому угодно входить и выходить?» «Это интересно», — сказал я. «Скажите, а на ночь казармы тоже запираются?» Полковник отвечал утвердительно и добавил, что на ночь ставится усиленный караул. Я вспомнил о вечно сонных караульных у ворот и подумал, что через такую преграду убийцы бы прошли как нож сквозь масло. Но полковник заметил, что в эту ночь на постах стояли кавказцы-мухаджиры. А они люди куда более надежные, чем простые персы. Скорее всего, убийцы не вышли отсюда ни ночью, ни утром. Раз так, наши шансы поймать мерзавцев существенно повышаются, — сказал я. «Если вы их поймаете, я буду вам безмерно благодарен», — отвечал полковник. На мой взгляд, сказано это было несколько напыщенно, но полковник жил тут уже больше года и, видно, набрался персидской торжественности. Я попросил его выстроить всех военнослужащих на территории казарм, всех, кроме тех, кто стоял ночью на посту. Пока урядники суетились, пытаясь соорудить из здешней вольницы более-менее ровный фрунт, я присмотрелся к паре персидских офицеров и попросил Караваева рассказать мне о них, что тот и исполнил в лучшем виде. Собранные казаки поглядывали в нашу сторону с некоторым страхом. И не зря. Полковник объявил рядовым и офицерам, что я их новый ротмистр, Арест Мирза, могущественный факир и владею искусством читать мысли.